Надежда спала крепко. Но проснулась резко, как будто кто-то ее позвал или потряс за плечо. В комнате было темно. Надежда вздохнула. Опять Галка позакрывала все окна. Боится простудиться. В ее, говорит, положение это смерти подобно. Надежда не может спать в такой духотище, да еще и кремами Галкиными воняет. Она встала и бесшумно раздвинула занавески. За окном занимался рассвет. Очертания домов и деревьев были размыты, из форточки потянуло сыростью. Осень. Скоро конец сентября. Надежда вдохнула сырой холодный воздух. Сердце давило непонятная тяжесть. Она вспомнила тот кошмар, что случился с ней вчера днем, и передернулась. Сейчас, в спокойном состоянии, Надежда поняла, что эти ангелы ада не хотели ее ни убить, ни покалечить, они хотели ее напугать. Ну что ж, это у них получилось. Она чуть не окочурилась там, на пустыре, со страху. Как там сказал их главный, это тебе за Юрку Костоломова? Стало быть, они думают, что это она убила их приятеля. То есть не сама, конечно, такое все же им в голову не придет, но убили его из-за нее. И пора перестать пожимать плечами и вертеть пальцем у виска. Следует признать тот факт, что как только Надежда появилась в этом городе, с ней стали происходить удивительные вещи. Как будто обнаружился у нее ангел-хранитель или неуловимый мститель, или ее личный Бэтмен. В самом деле, если только на минуту допустить, что это так и есть, все события аккуратно укладываются в эту схему. Начнем с хамской аптекарши. Надежда ее не задевала. Такого за ней никогда не водилось, чтоб первый скандал начинать. Но на откровенную грубость она, конечно, ответила и ушла. На следующий день кто-то разбил в аптеке витрину, и Тюлькину уволили с работы. Давно, между прочим, пора это было сделать. Но дура Лариска выводов никаких не сделала, а только начала орать на всех углах, что эта Надежда во всем виновата. Дальше случай с маляром. Опять-таки он начал первым, никакой техники, безопасности не соблюдал, спокойно мог ведро уронить прямо на Надежду или еще на кого. Поругались они, конечно. Надежда на его хамство ответила. За это кто-то подпилил козлы, и противный парень грохнулся с высоты. Ушибся, но не сильно. И тоже Надежду во всем обвинил, что было с его стороны совершеннейшей глупостью. А вот уж когда Костоломова убили... Тогда полиция этим делом занялась, и отчего, скажите на милость, майор этот, Семен Иванович, тоже стал разные слухи собирать. «Да от того, что глуп», — ответила самой себе Надежда, — «и версий у него никаких нет. Цепляется за соломинку, вяжется к Надежде, чтобы перед начальством отчитаться. А рассказал ему все эти случаи кто-то из гостиницы, больше некому. Потому что все здесь на виду, аптека напротив, маляр стенку пансионата красил, убитого Костоломова прямо перед дверью оставили. Она, Надежда, твердо знает, что она этого не делала. Стало быть, либо она столкнулась с мистикой, либо с какой-то страшной, но реальной силой. Сила эта ей помогает, но понятно, что не просто так. Надежда Николаевна была воспитана родителями в советское время и твердо стояла на материалистических позициях. Она верила, конечно, в приметы, плевала три раза через плечо, встречая на дороге черную кошку, обязательно смотрелась в зеркало, если возвращалась домой за забытым кошельком или зонтиком. Все знают, что в противном случае пути не будет, и никогда не прощалась с уходящими гостями через порог. С уважением относилась она к вещам, снам и к собственной интуиции. Но относительно нечистой силы и всевозможных мистических явлений Надежда находилась в некотором сомнении. Здравый смысл подсказывал ей, что рассказы эти сильно преувеличены. Вот и сейчас Надежда подышала свежим ночным воздухом, обрела прежнюю решительность и дала себе слово со всеми последними событиями непременно разобраться. Не родился еще тот человек, который сможет водить за нос Надежду Николаевну Лебедеву. Проснувшаяся Галка очень удивилась, застав Надежду полностью одетой, причесанной и подкрашенной. «Надя, ты как?» — сонным голосом спросила она. «Тебе вчера было так плохо?» «Так кто вчера?» — весело ответила Надежда. «А сегодня новый день. Вставай, всю жизнь проспишь. Солнышко светит, птички поют. Удивительно теплый сентябрь». Галка под одеялом пожала плечами. «Принесли завтрак. Теплые сырники с медом. Кофе и пончик с вареньем». Надежда съела все. Галка хотела отказаться от пончика, но в последний момент передумала. От того, что проявила слабость, Галка расстроилась. Надежда же, наоборот, после кофе еще больше приободрилась и готова была к борьбе. «Ты в клинику сегодня поедешь?» — спросила Надежда из ванной. «Да, но позже», — вяло ответила Галка. Надежда разложила на кровати свои вещи. Положение было аховое. Юбку она, понятное дело, в чистку отдать не успела. Джинсы после вчерашнего годились только на помойку, остались одни брюки. Ее собственная куртка валялась с оторванным рукавом. Галкину же кожаную она так изгваздала, что нечего было и думать ее надеть. «Слушай, дай что-нибудь накинуть», — попросила Надежда. «В одном свитере холодно». «Что?» — Галка вспомнила про испорченную фирменную курточку. Вчера она беспокоилась о Надеждином самочувствии, сегодня же подруга оказалась в полном порядке, и Галка решила устроить ей небольшую выволочку. «Надежда, ты хоть представляешь, сколько эта вещь стоит? А ты ее вывалила в такой грязи». «Ага, я нарочно на пустыре валялась». Мгновенно вскипела Надежда. «Если бы кто-то не искал приключений на свою голову и не шлялся по пустырям», — сказала Галка, глядя в сторону. «Ну, если бы кто-то не гулял ночью по парку, Костоломов не вырвал бы у него сумку, и его бы не убили», — процедила Надежда. «Откуда ты знаешь?» — тут же взвелась Галка. «Если бы и убили, то мы были бы ни при чем, и меня не тягали бы на допросы каждый день». В этот момент зазвонил мобильный телефон Надежды. Она схватила его таким жестом, каким самоубийца хватается за пистолет, потому что атмосфера в номере очень накалилась. «Да», — выпалила раздраженно. «Надежда Николаевна», — раздался в трубке вкрадчивый голос майора Семена Ивановича. «Очень удачно, что я вас застал». «Интересно, как вы могли меня застать по мобильному телефону?» — фыркнула Надежда. «Бывают варианты», — ответил майор уклончиво. «Что вам от меня нужно?» — недовольно проговорила Надежда. «Поговорить. Приходите к нам в отделение. Нам с вами есть что обсудить». «А вот тут я с вами абсолютно согласна», — воскликнула Надежда возмущенно. «Нам с вами действительно есть что обсудить. Я сама хотела к вам прийти, чтобы высказать». «Вот и отлично», — перебил ее Семен Иванович. «Вот и приходите». И тут же отключился, оставив за собой последнее слово. Надежда шумно выдохнула и посмотрела на телефон, как на ядовитую змею. Затем повернулась к Галине и проговорила: «Я сейчас пойду в полицию и все-все им выскажу. У них, видите ли, тихий город, да у них самое настоящее змеиное гнездо, бандитская малина, Чикаго времен сухого закона. Убийцы с огромными топорами по улицам расхаживают, бандиты на мотоциклах людей на рынке пугают, то есть наоборот». «Куда ты собралась?» — удивленно спросила Галина. «В полицию?» «А куда же еще?» — окрысилась Надежда. «Вот, кстати, давай одежду». «Дожила. Не в чем из дома выйти». «Но у меня только пальто и куртка непромокаемая». «Давай куртку», — решительно сказала Надежда. «Она хоть попроще». «Ну ладно, но ты не могла бы сходить?» «Что?» — Надежда вытаращилась на подругу. «Опять ты меня куда-то посылаешь? Сходила уже за курагой, еле живой выбралась». «Нет уж, я пойду к этому майору и прямо поговорю с ним о том, что здесь творится». «Конечно. Чего от тебя ждать?» Галина скорбно опустила глаза. «Разве в наше время дружба, милосердие, забота о ближнем еще сохранились среди человеческих достоинств? Нет, они стали пустым звуком, бессмысленным, ничего не значащим словосочетанием. Иностранными словами, которых уже никто не понимает. Их давно уже следует занести в Красную книгу, как вымирающее понятие. Все стали законченными эгоистами, блюдущими только свои собственные меркантильные интересы». «Ну ладно», — отмахнулась Надежда. «О падении нравов мы поговорим, когда я вернусь из полиции. И вот что. Не сиди сиднем, зашей мне рукав на куртке и пошли кого-нибудь в химчистку. Займись делом, а то совсем уж заговариваться начала». Она покинула комнату, не оборачиваясь, и поэтому не заметила полной обиды и страдания, взгляд, которым проводила ее Галина. И это было последней каплей, переполнившей Галкину душу. Ведь она так долго этот взгляд репетировала. Надежда спустилась в холл. Дежурила на этот раз Лида, и она о чем-то увлеченно шепталась с горничной. При появлении Надежды на лицах обеих женщин появился настоящий испуг. Они отскочили друг от друга и уставились на Надежду Николаевну с таким видом, как будто в руках у той была граната с выдернутой чекой. Та, однако, была так возмущена, что не обратила на это внимания. «Я, может, к обеду не успею», — бросила она, проходя мимо стойки дежурной. «Перекушу где-нибудь в городе». «Да что вы, Надежда Николаевна!» — задушенным голосом отозвалась Лида. «Не беспокойтесь, я вам все отдельно разогрею. Вы котлеты по-киевски любите?» Такая забота удивила Надежду даже в ее теперешнем состоянии. Она бросила взгляд на дежурную, и та под этим взглядом побледнела, как полотно, и сползла под стойку. Надежде Николаевне было не до этих непонятных эмоций и тонких движений Лидиной души. Она недоуменно пожала плечами и вышла на улицу. Надо сказать, что она не без опаски покинула пансионат. В любую минуту на улице могли появиться мотобандиты, от которых она чудом спаслась накануне, или, еще хуже, бородатый мясник с окровавленным топором. Однако, на ее счастье, улица в этот час была почти пуста, только какая-то озабоченная бабулька шла из магазина с полной кошелкой. Когда между ней и Надеждой Николаевной оставалось 5 метров, они встретились глазами. Бабулька побледнела, челюсть ее отвисла, она попятилась и села на подвернувшуюся бетонную урну. «Да что с ними такое?» — подумала Надежда удивленно. «Я что, забыла причесаться или накрасила только один глаз?» Проходя мимо витрины аптеки, она на всякий случай взглянула на свое отражение. Вроде все было в порядке, и новое витринное стекло сияло чистотой. Надежда Николаевна снова пожала плечами и прибавила шаг. Войдя в отделение полиции, она перехватила странный взгляд дежурной, поэтому, прежде чем отправиться в кабинет к Семену Ивановичу, Надежда зашла в туалет и внимательно оглядела себя в треснувшем зеркале. Вроде в ее внешности не было никаких ужасных изменений. Конечно, вид немного утомленный, под глазами мешки, цвет лица оставляет желать лучшего. Так это неудивительно после всего, что выпало ей за последние дни. Однако в глазах нет уверенности, и настроена она по-боевому. Войдя, наконец, в кабинет майора, Надежда Николаевна с порога возмущенно воскликнула: «Что творится у вас в городе? У вас по улицам средь белого дня раскатывают моторизованные бандиты. Честному человеку невозможно без риска для жизни выйти в химчистку». «Здравствуйте, Надежда Николаевна», — с укором проговорил Семен Иванович. «Здрасте», — подхватил его сосед по кабинету, и оба офицера выразительно переглянулись. «Здрасте», — мрачно ответила Надежда. «Но если вы думаете...» «Присаживайтесь», — майор показал ей на стул. «Вот, кстати, как раз об этих, как вы выразились, моторизованных бандитах я и хотел с вами поговорить». «Очень хорошо», — воскликнула Надежда, опускаясь на стул. «Наконец-то вы решили заняться своим прямым делом, а не падающими малярами и разбитыми окнами. У вас под самым носом творится настоящий бандитский беспредел. Эти мотобандиты совершенно распоясались, а на рынке вообще черт знает, что творится». «На рынке?» — удивленно переспросил майор. «При чем здесь рынок? Я чего-то не знаю». Надежда чуть было не выложила ему всю историю, случившуюся с ней в мясном ларьке, но вовремя спохватилась и прикусила язык, вспомнив, что Мармышкин взял с нее слово молчать об этих событиях. Да и вообще, если та ужасная история выплывет наружу, ей вряд ли удастся сохранить свободу передвижения. Начнется разбирательство? Нет, лучше помалкивать, пока не спрашивают. Поскольку Семен Иванович ждал ответа, она уставилась на него подозрительно честными глазами и затараторила: «На рынке грязь, антисанитария, крысы бегают, а цены просто запредельные». Если бы Семен Иванович лучше знал Надежду, он заметил бы ее слишком честный взгляд и услышал бы фальшь в ее голосе. Но он Надежду не знал, и от природы он был человек не очень наблюдательный. «Ну, это не ко мне», — отмахнулся он от нее. «Мы ж полиция, а не санитарная инспекция. Насчет крысы цен — это вам в другую организацию. А вот про мотобанду я с вами хотел поговорить». «Про мотобанду?» — обрадовалась Надежда. «Давайте про мотобанду. Как вы мне сами говорили, город у вас маленький, новости распространяются очень быстро. И до вас уже, наверное, дошли слухи о том, что на меня было совершено нападение. Банда хулиганствующих мотоциклистов». «Ангелы ада», — уточнил майор. «Ну вот, вы уже обо всем знаете», — проговорила Надежда. «А собираетесь ли вы принимать какие-то меры, чтобы прекратить этот моторизованный бандитизм?» «Подождите», — майор нетерпеливо поднял руку. «Дайте же мне хоть слово вставить». «Хоть 10», — отрезала Надежда. «Я подверглась нападению и жду, что полиция по этому поводу хоть что-то предпримет». «Предпримет», — заверил ее майор. «Не сомневайтесь». «Но...» «Для начала взгляните на эти фотографии». Он выложил на стол перед Надеждой несколько снимков. На первых фотографиях виднелись какие-то обгорелые развалины, над которыми еще поднимался густой черный дым и белесый пар. Приглядевшись, Надежда Николаевна поняла, что это одноэтажное приземистое строение, вроде гаража, и среди руин виднеются остовы мотоциклов. Отложив в сторону первые снимки, она увидела лежащую на земле человеческую фигуру в кожаной куртке. «Что это за снимки?» — спросила она, подняв глаза на майора. «Зачем вы мне их показываете? Какое отношение это имеет ко мне?» «Вы ведь, кажется, сказали, что подверглись нападению банды мотоциклистов», — ответил тот. «Ну да», — подтвердила Надежда Николаевна, уже без прежнего возмущения. Фотографии ее озадачили и отвлекли от прежних намерений отчитать полицейского. «Если не ошибаюсь, это были ангелы ада?» «Ну да», — повторила Надежда, — «не понимаю, к чему вы клоните и при чем здесь эти фотографии?» «Сейчас поймете». На этих фотографиях гараж, который принадлежал этим самым ангелам, точнее, то, что от этого гаража осталось, этой ночью гараж подожгли. «Подожгли?» — недоверчиво переспросила Надежда. «Может быть, это проволока или, как это называется, самовозгорание?» «Да нет, это не проводка и не самовозгорание», — возразил майор. «Минувшей ночью неизвестное лицо проникло в гараж, оглушило находившегося там гражданина Канарейкина и умышленно подожгло здание вместе с находящейся в нем техникой. Гражданина Канарейкина вы видите на нескольких фотографиях». «Ух, ничего себе!» — мелькнуло в голове у Надежды. «Быстро же они успели!» Она вовремя спохватилась и сделала непроницаемое лицо. «Хоть этот Семен Иванович и небольшого ума, однако все же в полиции служит. Да и второй вон тоже поглядывает хитренько». «Подожгло, оглушило», — пробормотала Надежда, опустив глаза. «Прямо какое-то чудо-юдо! А этот гражданин Канарейкин, он погиб?» Она сочувственно взглянула на фотографию. «К счастью, нет», — ответил Семен Иванович. «Канарейкин сумел выбраться из гаража до того, как тот был полностью охвачен огнем, иначе, конечно...» «И опять-таки я не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне. Почему вы обсуждаете со мной этот поджог?» «Не понимаете?» — майор вздохнул тяжело, как разочарованный верблюд. «Честно говоря, я и сам пока не все понимаю. Надежда Николаевна, вы мне ничего не хотите рассказать?» «О чем?» — Надежда искренне удивилась. «Ну, сами посудите. Вы ссоритесь с аптекаршей. Там разбивают стекло. Конфликтуете с маляром. Он падает с лесов». «Опять вы о том же самом», — возмутилась Надежда. «Вам не надоело обсуждать эту ерунду?» Не далее, как прошлой ночью, она и сама задавала себе все эти вопросы. Но не нашла на них ответа, так что разумнее было сейчас все отрицать. «Постойте», — майор снова поднял руку. «Допустим, это ерунда. Но смерть Костоломова, с которым у вас тоже был конфликт, это уже не ерунда. И поджог гаража, при котором едва не погиб человек, это тоже не ерунда, согласитесь? Ведь именно эти ангелы ада на вас накануне напали». «Вот именно. Они на меня напали, а не я на них. И вы меня по такому поводу в чем-то обвиняете? Это просто поразительно. Это уже переходит всякие границы». «Надежда Николаевна, я вас ни в чем не обвиняю», — майор повысил голос. «Но все же слишком много совпадений. Вы знаете, город у нас маленький. Вы мне об этом уже 10 раз говорили. И еще раз повторю, город у нас маленький, и слухи в нем распространяются очень быстро. Так вот, об этих странных и подозрительных совпадениях говорят уже повсюду». «Так вот почему от меня все шарахаются», — сообразила Надежда Николаевна. «Вот почему за моей спиной шушукаются, а при моем появлении замолкают». Вслух она этого, разумеется, не произнесла. Вслух она возмущенно воскликнула. «Так что же вы хотите сказать, что это я пробралась ночью в гараж, оглушила человека и все там подожгла?» Надежда сделала вид, что ей стало смешно, хотя в действительности ей было совсем не до смеха. «Да вы взгляните на меня и на этого Канарейкина. Мне, чтобы его по голове ударить, нужно на приставную лестницу взобраться или встать на ходули. Не говоря уже о том, что в моем возрасте мне такие упражнения вообще не под силу. Самое большое доступное мне приключение — это вызов на дом сантехника или электрика». Говоря это, Надежда Николаевна лукавила. При ее склонности к распутыванию криминальных загадок ей часто приходилось переживать опасные приключения, но этому майору знать о них совершенно не обязательно. «Ну, конечно, я не думаю, что это вы лично оглушили Канарейкина и подожгли гараж», — заверил ее Семен Иванович. «Точно так же, как я не думаю, что вы задушили Костоломова, разбили окно в аптеке и подпилили малярные леса. Но я почти уверен, что вы знаете обо всем этом гораздо больше, чем рассказываете нам». «Я ничего об этом не знаю», — отчеканила Надежда. «Совершенно ничего не знаю». «Ох, Надежда Николаевна, подумайте хорошенько», — майор схватился за голову. «Должен вас предупредить, что если вы что-то знаете обо всех этих событиях и не сообщаете полиции, это серьезное преступление. За это полагается уголовное наказание. И уж если вы каким-то образом вольно или невольно участвовали в этих происшествиях...» «Ничего не знаю», — повторила Надежда. «И вообще не могу понять, в чем вы меня обвиняете. Я в вашем городе совсем недавно, знакомых у меня здесь нет. Я жду не дождусь, когда вы мне позволите отсюда уехать, а вы вместо того, чтобы обеспечить мою безопасность, выдвигаете против меня необоснованное обвинение и разговариваете со мной в недопустимом тоне». Майор отшатнулся от нее и немного побледнел. «Да что вы, Надежда Николаевна», — проговорил он примирительно, — «никаких обвинений я не выдвигаю. Я только прошу вас, убедительно прошу, если вы все же что-то об этом знаете, расскажите нам. Это будет лучше для вашей же собственной безопасности». «А ведь он тоже меня боится», — неожиданно сообразила Надежда, вглядевшись в лицо майора. «Что ж происходит в этом злополучном Казадоеве?» Она поняла также, что майор, в общем, не вредный и наезжает на нее только потому, что его самого допекает вышестоящее начальство. И еще потому, что всех местных жителей знает хорошо. С кем-то учился в одной школе, с кем-то ловил рыбу или охотился, с кем-то связан родственными узами, и никого из них не может обвинить в серьезных преступлениях, а ничего другого ему не остается. «Обещаю, что если что-то узнаю об этих событиях, непременно вам расскажу», — проговорила Надежда, хотя вовсе не собиралась этого делать. «Обещаю, что вы узнаете обо всем первым». «Очень на это надеюсь», — ответил майор и, наконец-то, разрешил ей покинуть кабинет.